Вопрос. С вопросом мы встретились на Чистопрудном бульваре. Он тоже стоял в очереди за газированной водой, был одет в серую водолазку, в уже узковатый ему пиджак, а в руках нес потрепанную барсетку. Кантоведы, кстати, гуляют по Чистопрудному бульвару, а не по Патриаршим. «У вас есть любимый советский фильм?» — спросила я. «Любимый?» «Наверное, нет. А я люблю Пеппи Длинный Чулок. Когда я была маленькой, я танцевала вместе с ней ее смешные танцы. Я очень любила танцевать. Помните сцену, когда она совсем одна-одинешенька приезжает в город? И там все эти скучные и одинаковые люди поют. Наш городок ни низок, ни высок, ни близок, ни далек, ни первый, ни последний. А он такой ни грустный, ни смешной, ни толстый, ни худой. Он средний». «Что значит средний?» — нахмурился вопрос. «Ну, это такой, как надо. Такой, как у всех». «Но все разные, значит, у всех разный». Вопрос стал совсем хмурым. «Как вам тогда еще сказать? Городок этот нормальный. Там все просто нормально. Да?» «Значит, у всех все одинаковое?» «Нет, не совсем». Вопрос разозлился, заплатил за содовую и, ничего не сказав, ушел. Вопросы не любят разговаривать с незнакомками. Норма — это точка равновесия? Между добром и злом? Между много и мало? Это то пустое пространство между двумя спорщиками на разных концах дивана? Это когда ничего не происходит? В повседневности норма помогает нам ухватить движущие силы. В норме человек словно бы приостанавливает бушующую природу, облекает ее и понятие, и закон, стирает все различия. Температура 36,6 градусов – нормальная. Если скорость ветра больше нормы – сидите дома. Если у тебя умер родственник – плакать – это нормально. Если тебе уже год как беспросветно плохо, хотя никто не умер – это ненормально. Такой вот кем-то созданный бытовой компас. Только пока дойдешь до места назначения, обозначения сторон света поменяются местами. На компас нормы мы смотрим хоть и для успокоения, но не без опаски. Человеческое стремление утвердить свою исключительность, индивидуальность, очень сильно. Но сильно и ощущение, что исключительная позиция опасна. Вся природа, говорит Шеллинг, каждый организм стремится к индивидуализации. Жизнь – это процесс индивидуализации. Но это природа. А в мире мы уже выяснили, что быть собой может быть опасно. Индивидуальность встречают с интересом, а провожают либо с любовью, либо с агрессией. Тут никогда не угадаешь. Но если бы в море не было бы особенностей, а была бы только норма, то не было бы любви.